к спасительному костру. Загонщики, среди них Дункай, Зуев, Кончуга, Путятин, все были здесь. А Инги нет. Коньков встал и сходил, заглянул в другую палатку, и там ее не было. «Где Инга?» — спросил он Кончугу. «Она, понимаешь, на речку пошла. На комарник в лодке оставался». «Странная забывчивость», — сказал Коньков, и быстро пошел в темнеющие лесные заросли по направлению к реке. Инга сидела в лодке. Увидев подходящего Конькова, насмешливо спросила: «Боитесь, что сбегу? Вы что здесь делаете?» «Мечтаю». «Почему не у костра? Шума не люблю». «Вы неподходящее время выбрали для шуток». «А я не шучу. Вот сижу и думаю как раз, когда же настанет это подходящее время? Смотря для чего и для кого. Для всех. Когда, например, люди станут людьми, а не зверями. Когда порядочные будут жить и работать, как совесть подсказывает, а негодяи сидеть, где положено. Когда любить будут и не обманывать». У нее вдруг задрожали губы, она отвернулась лицом и сказала, немного помолчав: «Да вам-то что до этого? Вы ведь допрос пришли снимать. Так давайте, допрашивайте». «Вы теперь жалеете, что поехали с нами?» «Я не умею жалеть. И меня никто не жалел. Так что спрашивайте уж напрямую». «Хорошо. Вы были в ту ночь на реке?» «Была». «Когда вы оказались на месте происшествия?» «Сначала вечером, поздно. Но на стоянке никого не было. Я решила, что они на понтовке. Я поехала на верхние солонцы, но там никого не оказалось. Тогда я решила, что они охотятся в гнилой протоке. Там много водяного лютика, и зюбры, и сахатые любят там пастись. Добралась туда за полночь, но встретила там только дядю. Он мне сказал, что Колганов под вечер привел в лагерь Настю, а что Зуев в городе. Тогда я решила, что он у нее. Поехала домой. И тут увидела на стоянке его убитого, а рядом ее следы. Эти кеды я на ней раньше видела, синенькие. Было уже утро, хотя солнце еще не встало. Больше я ничего не знаю, — глухим голосом закончила она. «А как вы думаете, в момент убийства Колганова Настя была вместе с ним, рядом?» «По следам этого не скажешь. У него след размашистый. Чувствуется, он бежал к реке навстречу опасности, навстречу своей смерти. А ее следы мелкие, частые. Чувствуется, она шла немея от ужаса. Наверное, слышала выстрел и пришла позже». Они долго молчали. Коньков курил, а Инга смотрела на бегущую воду реки. Возле берега темную, как конопляное масло, а на стрежне, играющей мертвенно-желтым переблеском в вялом свете взошедшей луны. «А вам никто не встречался на реке?» «Нет». «И шума мотора не слыхали?» «Солонцы слишком далеко от того места, а гнилая протока еще дальше. Ничего я не слыхала». «Понятно». Коньков помедлил и потом заговорил с заминкой: «Может, вы и сами догадались, что меня, исследователя, не столько тигр интересует, сколько этот тип, который где-то прячется в здешних местах? Ваши люди говорят». «Знаю». «И у меня есть опасение, что ночью к нему попытается проникнуть кто-либо из возможных сообщников, чтобы увести его отсюда, либо...» «Вы понимаете?» «Понимаю». Медвежий ключ надежно перекрыт.